Выяснилось, что Алисе и Джеку есть смысл ехать в Стокгольм не только ради талантов Дока Форреста. Анкер Расмуссен сообщил Алисе, что за 3 года до того умер Эрик Эрлинг, органист в Стокгольмской церкви Едвиги Элеоноры. И на смену ему пришел подающий фантастические надежды 24-летний Торвальд Торен. До Анкера дошли слухи, что Торвальд ищет себе помощника. Алисе показалось странным, что Уильяма привлекла должность помощника у органиста младше его. Анкер Расмуссен был иного мнения. Уильям умен и талантлив. Он, вне сомнения, станет хорошим органистом. И для него как раз настало время попутешествовать, поиграть на разных органах, пообщаться с разными органистами, что-то перенять у них, что-то, может быть, даже украсть. Расмуссен полагал, что Уильяма гонит из города в город отнюдь не только проблемы по дамской части. Мама сказала Джеку, что эти вот теории Расмуссена ее очень беспокоят. Она-то сама влюбилась в Уильяма, потому что он божественно играл на органе, но ей не пришло в голову, что и сам Уильям мог пасть жертвой соблазна. А соблазнителем выступил его инструмент. Что если Уильям был одержим идеей играть на все более и более огромных органах или, по крайней мере, менять их регулярно? Ведь вот бывает же, что юные девушки влюбляются в лошадей и меняют их, как перчатки. А еще Алису беспокоила, конечно, мысль о том, что, может, Уильяму нравится менять учителей не меньше, чем женщин. Джек решил, что они уедут в Стокгольм немедленно, но у мамы были другие планы. За Рождество можно было хорошо заработать у Татоле. А если такому великому мастеру, как Док Форест, приходилось в Стокгольме работать дома, значит, татуировочный бизнес там может быть нелегальным. А если так, то ей будет нелегко зарабатывать деньги в Стокгольме, и нужно как можно больше выжить из каникул в Копенгагене. Вот потом они с Джеком отправятся в путь. Прощание на Нью-Хавен-17 затянулось надолго. Джек не помнил, чтобы позировал для фото перед дверью салона, но звук затворов от аппарата четко врезался в его память. Кто-то очень много фотографировал. Клиенты, прежде всего матросы в рождественском увольнении, так полюбили Алису, что она работала до поздней ночи. На бабника Матсона спрос был ниже, так что частенько он провожал Джека в Англитер, пока Алиса делала свое дело. Ларс садился на кровать, а мальчик чистил зубы, потом залезал под одеяло, и бабник рассказывал ему какую-нибудь историю, пока тот не заснет. Истории бабника быстро вгоняли Джека в сон. В основном он рассказывал, как ему жилось в детстве. И так его было жалко. Аж слезы наворачивались. Каких только несчастий он не навидался с рыбой. Правда, большинство этих неприятностей, как казалось Джеку, можно было легко избежать. Бабник же считал все эти события не иначе, как вселенскими катастрофами. Мальчик засыпал в своей комнате, узкой, отделенной от маминой спальни, ванной комнатой и туалетом, со сдвижной дверью. Ларс отправлялся на унитаз читать журналы. Джек иногда просыпался и видел его силуэт сквозь матовое стекло двери. Ларс иногда так и засыпал там, положив голову на колени, и Алиса его будила. По просьбе Ларса она сделала ему татуировку. Он хотел, чтобы она вывела у него на груди разбитое сердце. Его собственное, утверждал он, потому что оно разбилось. Алиса согласилась, и у Ларса на левой стороне груди появилось сердце ярко-красного цвета, разорванное на 2 половинки, верхнюю и нижнюю. Между половинками оставалось место, где можно было вытатуировать имя, но и Алиса, и Татуэли всячески отговаривали Ларса. Разорванного сердца, говорили они, вполне достаточно, и так ясно, как страдает его обладатель. Ларс хотел, чтобы Алиса вписала туда свое имя. Она отказалась. «Не я разбивала твое сердце», — сказала она, — «ну, кто знает, может, так оно и было». «Нет, я имел в виду другое», — гордо и с достоинством сказал бабник Матсон. «Я хотел, чтобы ты вписала туда свое тату-прозвище». «Вот оно что! Татуировка с автографом», — воскликнул Татуэли. «Но это же совсем другое дело», — сказала Алиса. И между зубцами на коже Ларса появилась надпись изящным курсивом «Дочурка Алиса». Алиса была ему благодарна за трогательную заботу о Джеке. «Это подарок», — сказала Алиса Ларсу, забинтовывая разбитое сердце. Джек не знал, что мама подарила Оле. Может быть, ему не досталось ничего? Даже знаменитой Алисиной иерихонской розы, которой Оля так восхищался. В последний их вечер в Копенгагене Оли закрыл лавочку пораньше и повел всех в дорогой ресторан на Нью-Хавен. Там был настоящий камин. Джек попросил кролика. «Джек, как же ты можешь есть братца кролика?» — возмутилась мама. «Да пусть себе ест», — сказал Ларс. «Знаешь что, Джек?» — сказал тату Оли. «Это, конечно, не братец кролик. Датские кролики не носят брюк». «Да-да, они вместо одежды покрывают себя татуировками», — рассмеялся в голос бабник Матсон. Дождавшись, когда все отвернутся, Джек тщательно изучил своего кролика. Татуировок не обнаружилось. Кролика он доел с удовольствием, а вот пива, судя по всему, выпил недостаточно. В ту ночь ему приснился кошмар. Он проснулся совершенно голый, дрожа от страха. Он только что провалился сквозь лед на Кастельгравен и утонул. На дне, о ужас, Джека ждали другие покойники, легионы солдат, которые за многие столетия утонули в канале. Они отлично сохранились в холодной воде, и, что было совсем нелогично, в их числе обнаружился и самый маленький солдат. Как всегда, в ванной горел свет. Это у них был такой ночник для Джека. Он раздвинул стеклянные двери и вошел в мамину спальню. Был уговор. Если ему снится страшный сон, он может прийти к маме в кровать. Но кто-то его опередил. У изножия кровати, которая была не шире его собственной, он увидел мамины ступни. Они торчали из-под одеяла и смотрели вверх. А между ними Джек увидел две другие ступни. Эти смотрели вниз. Сначала Джек почему-то подумал, что это бабник Матсон. Присмотревшись повнимательнее, Джек не нашел на икрах татуировок. Кроме того, ступни были слишком маленькие для Ларсона. Они были меньше, чем ступни его мамы. Да что там, они были почти такие же, как у самого Джека. В неясном свете лампы из ванной Джек заметил еще кое-что. На стуле, куда мама обычно клала одежду, висела солдатская форма. По размеру она вполне подошла бы ему самому. Он ее и надел. Но тут выяснилось, что она все-таки велика. Ему пришлось высоко закатать штанины и застегнуть ремень на самую последнюю дырочку, а с рубашкой и форменной курткой вообще не удалось ничего сделать. Они оказались сильно широки в плечах, рукава были длиннее рук, а погоны почти доставали до локтей. Если бы Джека попросили подумать, он бы, наверное, сказал, что форма самого маленького солдата была как минимум на размер больше его гражданской одежды, в которую Джек оделся после своего приключения во рву и в которой, как сказала мама, солдаты ходят в непонятную увольнительную. Решив, что в наличии на стуле формы нет ничего такого странного, Джек придумал стать часовым у изножья маминой кровати, и когда они с самым маленьким солдатом проснутся, он отдаст им честь, как полагается настоящему солдату. Позднее мама говорила, что в ту ночь Джек играл роль, еще бы, на нем был даже полагающийся к ней костюм. Простояв некоторое время на часах, Джек понял, что мама и самый маленький солдат вовсе не спят. Кровать еле заметно двигалась. В темноте Джек этого сначала не заметил. Мама лежала с закрытыми глазами, но не спала. У нее был открыт рот. Она неглубоко, отрывисто дышала, было видно, как напряжены мускулы у нее на шее. Маленький солдат был целиком накрыт одеялом, видны были только его ступни. Учитывая его рост, голова его должна была лежать у мамы между грудей. Их видно не было. Наверное, подумал Джек, самый маленький солдат приходит в себя. Ему, должно быть, тоже приснился кошмар. Ага, теперь понятно, почему дрожит кровать. Джек знал, что нынешней ночью всем снятся кошмары, как и ему самому. Конечно, солдату тоже приснился кошмар, решил Джек. И вот он тоже забрался к маме в кровать. Джек определенно воспринимал самого маленького солдата как своего сверстника, такого же маленького ребенка. И тут, судя по всему, солдату приснился еще один кошмар. Похуже прежнего, он резким движением сбросил одеяло. В свете ванной Джек увидел его голую задницу, а мама, наверное, слишком сильно его обняла, потому что он громко застонал. Тут мама открыла глаза и увидела Джека. Вот он, стоит у изножья еще один маленький солдат на часах. Алиса сначала не узнала сына, видимо, помешала форма. Она завопила. Для Джека это было большой неожиданностью, как и для маленького солдата. Он обернулся, увидел Джека в форме и тоже завопил. Голос был точь-в-точь, как у маленького мальчика. И тут Джеку стало так страшно. Еще бы! У всех сразу такой ужасный кошмар, что он тоже завопил. Он даже намочил штаны от страха не свои, а самого маленького солдата. «Джеки!» — воскликнула мама, придя в себя. «Мне приснилось, что я утонул во рву», — начал Джек. «Там были мертвые солдаты из прошлого, на дне вместе со мной. И ты там тоже был», — сказал он самому маленькому солдату. Впрочем, тот уже не казался ему таким уж маленьким. У него оказался такой большой пенис, что Джек раскрыл глаза. В длину тот был не меньше, чем половина ствола винтовки, с помощью которой солдат вытянул его на лед. А еще интереснее, что пенис стоял почти вертикально, под небольшим углом, точь-в-точь, как винтовка, когда берут на караул. «Так, тебе лучше уйти», — сказала Алиса самому маленькому солдату. Как и полагается солдату, он не стал обсуждать приказ и строевым шагом отправился в ванную, а, закончив там свои дела, вернулся в Алисину спальню одеться. Джек тем временем снял форму, аккуратно сложил ее на стуле и заполз к маме под одеяло. Вместе они смотрели, как одевается самый маленький солдат. Джеку было очень стыдно, что он написал в штаны своему спасителю, а Джека не укрылся момент, когда последний это обнаружил. На лице солдата отобразилась неуверенность и отвращение, а вовсе не беспокойство и страх за его жизнь, которые Джек видел на его лице, когда тот полз к нему по тонкому льду в нижнем белье. Но все же он был солдат и глянул на Джека с пониманием и даже с уважением, словно бы написать в штаны то самое, что по уставу полагается совершить в такой ситуации. Перед тем, как покинуть их, он сделал то, что хотел сделать Джек. Отдал ему с мамой честь по всем правилам. Джек, хотя и видел его совершенно обнаженным, не заметил на его теле ни татуировок, ни бинтов. Вместо того, чтобы заснуть, Джек боялся, что если заснет, то снова попадет на дно Кастельгравен. Он задал маме волнующий вопрос. «А ты сделала ему бесплатную татуировку?» «Я не увидел у него на теле ничего. Я, конечно, я сделала ее. Не уверена, не сразу», — сказала мама. «Ты просто не заметил». «А что ты вывела на нем?» «Хм, маленького солдата». «Снова не уверена и не сразу», — ответила мама. «Совсем маленького. Еще меньше его самого». Джек теперь не думал, что солдат такой уж маленький. «Разве можно быть маленьким с таким пенисом, длиной в пол винтовки?» Но сказал только: «А куда ты ее нанесла?» «На левую икру», — ответила мама. Джек подумал, что, должно быть, всему виной неверный свет из ванной. Ведь он точно помнил, что внимательно смотрел на икры солдата и ничего там не увидел. Но Джек решил, что действительно просто не заметил татуировку, как сказала мама. Джек заснул у нее в объятиях, как обычно после кошмаров. И вовсе не в такой неудобной позе, в какой с ней под одеялом лежал самый маленький солдат.